Стихи полны впечатлений от полотен великих художников, от великолепных пейзажей России, городов мира, замечательных воплощений образов человеческих. Где найти чудака, который изучает Шекспира, а в театре никогда не бывал? О, уж кто его любит, тот не пропустит Гамлета ни в театре, ни на экране кино. Даже тот, кто не обладает активным музыкальным слухом, если он человек культурный по-настоящему, он ходит в концерт, он слушает музыку в записи или по радио. Как можно отказать себе в праве знать огромную сферу искусства, культуры, добровольно отказаться от величайших ценностей, накопленных человечеством? Как можно без этого правильно судить об искусстве и о его воздействии на людей? По счастью, каждый, развивший в себе способность воспринимать искусство, не ограничивает себя какой-то одной областью, если он даже профессионально работает в ней, а наоборот стремится как можно больше узнать и ощутить эту благотворную связь искусств между собой. За примером снова вернемся к Пушкину, величайшей гордости нашей, представляющему по слову Горького самое полное выражение духовных сил России. И посмотрим на отсвет его творений. Они живут не только по себе сами, они раздвигают границы художественного познания жизни. Они оплодотворяют мысль других художников, которые, вдохновленные Пушкиным, воплощают свое время, свою идею, свой замысел. Разве наше представление о Пушкине ограничивается его сочинениями? Нет. Мы не можем назвать почти ни одного большого русского композитора, который не создал бы оперы на пушкинский текст или не положил бы на музыку пушкинские стихи. О Глинке мы уже говорили. Дорогомышский написал на пушкинский текст «Русалку». Мусовский – народную драму «Борис Годунов». Римский-Корсаков – сказку о царе Салтане, Моцарта и Сальери, «Золотого петушка», Чайковский – Онегина, Мазепу – «Пиковую даму», Рахманинов – «Алеко», Асафьев – балет «Бахчисарайский фонтан», Глиер – «Медного всадника». Пушкинские сюжеты в искусстве изобразительном составляют целую пушкиниану, которую начинают такие художники, как Брюлов, Репин, Врубель. Какие вдохновенные иллюстрации к маленьким трагедиям Пушкина создал великий советский гравер Фаворский. И какие отличные иллюстрации к Борису Годунову Кибрика. А облик самого Пушкина. Памятник работы скульптора Пикушина на Пушкинской площади в Москве. Памятник в Ленинграде, не так давно созданный скульптором Аникушиным. Вдохновенное изображение Пушкина в момент вдохновенного чтения стихов. Разве это не продолжение пушкинской темы в искусстве? А исполнение пушкинских стихов и пушкинской прозы? Основоположник советской школы художественного чтения Александр Закушняк читал «Египетские ночи». Вы знаете, это было новое открытие глубины и красоты пушкинского текста. Владимир Яхонтов, как необыкновенно звучал у него пушкинский стих. Он исполнял Евгения Онегина целиком в продолжении двух вечеров. Исполнял «Медного всадника», «Графа Нулина», «Домик в Коломне», лицейские стихи, политическую лирику, лирику, созданную Болдинской осенью. Ильинский Игорь Владимирович читает «Золотого петушка». Так пушкинская сказка начинает сверкать какими-то новыми чистыми красками, тонким юмором, острой сатирой на царей и их фавориток. А разве воплощенный Шаляпином образ Бориса в опере Мусоргского не продолжение Пушкина? Или шаляпинский мельник в «Русалке»? Сальери шаляпинский. Уланова создала чистый романтический образ Марии в «Бахчисарайском фонтане». И это вдохновенное, бесконечно поэтическое создание величайшей танцовщицы. Ведь это тоже от Пушкина. Каждый, кого интересует не только отдельное произведение, но и совокупность впечатлений, которые составляют понятие «культура», каждый культурный человек стремится воспринять все грани искусства, все его связи, все его сущности, или, как еще говорят, ипостаси. Знакомство с искусством, с поэзией, с литературой вызывает стремление не только воспринимать прекрасное, но и много знать об этом прекрасном и о том, кем оно создано, и как создано, и когда создано. Рождается желание глубже постигнуть, осмыслить и сопоставить воспринятое с другими явлениями. Отсюда наш интерес к истории искусства, к истории литературы. интерес к биографии создателей гениальных творений, к процессу их творчества, к той эпохе, в которой они жили. Разрозненные впечатления соединяются в общую картину культуры. Каждому явлению отводится свое место, и каждое оценивается не только само по себе, но и в сопоставлении с другими –